всяк за себя. Таков закон, что миром правит испокон. А дьявол не зевает. Артур Хьюклав «В великой столице», 1849 год. А теперь перенесемся на 20 месяцев вперед, в ясный и свежий февральский день 1869 года. За это время успели произойти кое-какие события. Гладстон наконец водворился в доме номер 10 на Даунинг-стрит. Совершилась последняя в Англии публичная казнь. Приближается день выхода в свет книги Милля «Угнетение женщин» и день основания Гартон-колледжа. Вода в Темзе, как всегда, мерзкого грязно-серого цвета, но небо над головой, словно в насмешку, ослепительно голубое. И если смотреть только вверх, можно подумать, что ты во Флоренции. Если же посмотреть вниз, то видно, что на мостовой вдоль новой набережной в Челси еще лежит не растаявший снег. И все же в воздухе, в местах, открытых солнцу, уже ощущается первое слабое дыхание весны. Вот весна. Я знаю, что прогуливающаяся по набережной молодая женщина, мне хотелось бы изобразить ее с детской коляской, но, увы, коляски войдут в обиход только через 10 лет, слыхом не слыхала о Катулле. А если бы и слыхала, то не одобрила бы всей этой болтовни насчет несчастной любви. Однако чувства, которые охватывали античного поэта при наступлении весны, она могла бы разделить всей душой. Недаром дома в миле к западу отсюда ее дожидается плод позапрошлой весны, так многослойно запеленутый, завернутый и закутанный, что он смахивает на цветочную луковицу, заботливо посаженную в землю. Одета она опрятно и держится подтянуто, но тем не менее можно заметить, что, как всякий опытный садовник, луковицы одинакового сорта она высаживает с минимальными промежутками. В ее праздной, неторопливой походке есть что-то свойственное только будущим матерям. Удовлетворенное сознание собственного превосходства с самым безобидным, но все же ощутимым, налетом высокомерия. На минуту эта праздная и втайне гордая собой молодая женщина облокачивается о парапет и смотрит на серую воду. У нее румяные щечки и великолепные глаза с золотистыми, как пшеничные колосья, ресницами. Если ее глаза и уступают небу голубизной, то вполне могут потягаться с ним блеском. Нет, Лондон не способен был бы породить столь чистое создание. Но сама она не держит зла на Лондон. Напротив, когда она поворачивается и окидывает взглядом живописный ряд кирпичных домов, старых и новых, что выходят фасадами на набережную, по ее лицу разливается простодушное восхищение. Глядя на эти зажиточные дома, она не испытывает ни капли зависти, а с полной непосредственностью радуется тому, что на свете существует такая красота. Со стороны центра на набережную въезжает кабриолет. Серо-голубые глаза следят за ним с наивным любопытством. По-видимому, повседневные картинки лондонской жизни еще не утратили для нее прелесть новизны. Экипаж останавливается как раз у дома напротив. Приехавшая в нем женщина сходит на мостовую, вынимает из кошелька монету. «Посмотрите, что творится с нашей красавицей!» У нее открывается рот, а ее румяное личико моментально бледнеет и тут же вспыхивает от волнения. Кучер, получив деньги, прикладывает два пальца к шляпе, пассажирка быстрым шагом идет к подъезду. Наша наблюдательница переходит поближе к тротуару и, укрывшись за стволом большого дерева, стоит там, пока женщина отворяет парадную дверь и скрывается в доме. Это она, Сэм. Как пить дать она? Ох, не верится что-то. Но Сэм кривил душой, верилось. Подсознательно, каким-то шестым или седьмым чувством, он давно этого ждал. Вернувшись в Лондон, он навестил кухарку миссис Роджерс и получил от нее подробнейший отчет о том, как прошли в Кенсингтоне ужасные последние недели перед отъездом Чарльза за границу. С тех пор минуло без малого 2 года. Вслух он вместе с кухаркой возмущался поведением бывшего хозяина, но внутри у него уже тогда что-то дрогнуло. Одно дело слаживать, совсем другое разлаживать. Сэм и Мэри стояли, глядя друг на друга. Она с тайной тревогой, он с тайным сомнением в глазах, в крохотной, но вполне прилично обставленной гостиной. В камине ярко пылал огонь, и пока они обменивались безмолвно вопросительными взорами, открылась дверь, и в комнату вошла служанка, невзрачная девочка лет 14. На руках у нее был уже наполовину распеленутый младенец. Насколько я понимаю, последняя удачная жатва того, что посеяно было в амбаре у сыроварни. Сэм тут же ухватил младенца и принялся его качать и подкидывать. В ответ ребенок громко завопил. Эта сцена повторялась всякий раз, когда Сэм приходил со службы. Мэри поспешила отобрать у него драгоценную ношу и улыбнулась неразумному отцу. Замухрышка-служанка, стоя у дверей, улыбалась во весь рот им обоим. Теперь хорошо заметно, что Мэри дохаживает уже последние месяцы. Вот что, душенька, пойду-ка я пропущу стаканчик. Как там ужин, Гарриет? Греется? Греется, сэр. Еще полчасика. Молодцом. Ну, пойду покамест. И Сэм с беззаботным видом чмокнул Мэри в щеку и на прощание пощекотал младенца. Но 5 минут спустя, когда он сидел в углу соседнего трактира и перед ним стояла порция джина, разбавленного горячей водой, вид у него был не слишком довольный. Между тем внешних поводов для довольства было хоть отбавляй. Собственной лавки он не завел, но со службой ему повезло. Вместо желанного мальчика Мэри на первый раз осчастливила его девочкой, но Сэм не сомневался, что это небольшое упущение в самом скором времени будет исправлено. Тогда в Лайме ему удалось сыграть наверняка. Миссис Трентер клюнула сразу же, да ее и всегда ничего не стоило обвести вокруг пальца. С помощью Мэри он воззвал к ее милосердию. Ведь если рассудить по справедливости, он лишился всех видов на будущее, когда так храбро взял расчет. А разве не святая истина, что мистер Чарльз обещал судить ему 400, на всякий случай всегда запрашивая побольше, на то, чтобы открыть дело? Какое дело? Да примерно как у мистера Фримена, мэм, только, ну, само собой, поскромнее. И козырную свою карту Сару он разыграл удачно. Первые несколько дней он молчал, как рыба. Никакая сила на свете не заставила бы его выдать преступную тайну хозяина. Но миссис Трентер проявила такую доброту. Полковник Лок, что из Джерико Хауса, как раз подыскивал себе лакея. И Сэм недолго оставался без места. Недолго длилась и его холостяцкая жизнь, а церемония, которая положила ей конец, была оплачена невестиной хозяйкой. Ясное дело, он не мог оставаться в долгу. Как все одинокие пожилые дамы, тетушка Трентер вечно искала, кого бы ей пригреть и облагодетельствовать. И она не забыла Точнее говоря, ей не дали забыть, что Сэм мечтает пойти по галантерейной части. Поэтому в один прекрасный день, когда она гостила в Лондоне у сестры, миссис Трентер решила замолвить словечко за своего подопечного. Зять сперва покачал головой, но ему деликатно напомнили, как благородно вел себя этот молодой человек. А сам мистер Фримен знал куда лучше тетушки Трентер, какую пользу удалось и, может быть, еще удастся извлечь из Сэмова доноса. «Так и быть, Энн, я погляжу. Возможно, вакансия найдется». Так Сэм получил место в магазине Фримена. Место более чем скромное, но и этим он был премного доволен. Пробелы в образовании ему с лихвой возмещала природная сообразительность. В обращении с клиентами ему сослужила добрую службу крепкая лакейская выучка. Одевался он безукоризненно, а в один прекрасный день придумал и вовсе замечательную вещь. Однажды, погожим апрельским утром, примерно через полгода после того, как Сэм с молодой женой поселился в Лондоне, и ровно за 9 месяцев до того вечера, когда мы оставили его в таком унынии за столиком в трактире, мистеру Фримену вздумалось дойти до магазина от своего дома у Гайд-парка пешком. Шел он степенно, не торопясь, и, наконец, проследовав мимо забитых товарами витрин, вошел в помещение. Все приказчики и прочий персонал первого этажа, как по команде, вскочили и принялись расшаркиваться и раскланиваться. Покупателей в этот ранний час было мало. Мистер Фримен приподнял шляпу своим обычным царственным жестом и вдруг, ко всеобщему изумлению, развернулся и снова вышел на улицу. Встревоженный управляющий первым этажом выскочил вслед за ним. Великий делец стоял и пристально рассматривал одну витрину. Сердце у бедняги упало, но он бочком приблизился к мистеру Фримену и робко встал у него за спиной. «Небольшой опыт, мистер Фримен. Я прикажу незамедлительно убрать». Рядом остановилось еще 3 прохожих. Мистер Фримен бросил на них быстрый взгляд, затем взял управляющего под руку и отвел на несколько шагов. «А теперь следите внимательно, мистер Симпсон». Они простояли в стороне 5 минут. Мимо других витрин люди проходили, не задерживаясь, но перед этой неизменно останавливались. Некоторые, точно так же, как мистер Фримен, сперва машинально скользили по ней взглядом, потом возвращались рассмотреть как следует. Боюсь, что описание этой витрины вас несколько разочарует. Но чтобы оценить ее оригинальность, ее надо было сравнить с остальными, где однообразными рядами громоздились товары с однообразными ярлычками цен. И надо вспомнить, что не в пример нашему веку, когда цвет человечества верой и правдой служит всемогущей богине рекламе, викторианцы придерживались нелепого мнения, будто доброе вино не нуждается в этикетке. В витрине на фоне простой драпировки из темно-лилового сукна был размещен великолепный набор подвешенных на тонких проволочках мужских воротничков всевозможных сортов, фасонов и размеров. Но весь фокус заключался в том, что они составляли слова. И слова эти кричали, форменным образом вопили: «У Фримена на всякий вкус». «Это лучшее убранство витрины за весь текущий год, мистер Симпсон». «Совершенно с вами согласен, мистер Фримен. Очень смело. Сразу бросается в глаза. Фримена на всякий вкус. Именно это мы и предлагаем. Иначе к чему держать такой ассортимент товаров? У Фримена на всякий вкус. Превосходно. Отныне эти слова должны стоять во всех наших проспектах и каталогах. Он двинулся обратно в магазин. Управляющий угодливо улыбнулся. «Это в большой степени ваша собственная заслуга, мистер Фримен. Помните, тот молодой человек, мистер Фэрроу, вы ведь сами изволили определить его к нам?» Мистер Фримен остановился. «Фэрроу? Не Сэм ли?» «Кажется, да, сэр. Приведите его ко мне». «Он нарочно пришел в 5 часов утра, сэр, чтобы успеть до открытия». Таким образом, Сэм, робея и краснея, наконец, предстал перед великим человеком. «Отличная работа, Фэрроу». Сэм низко поклонился. «Я со всем моим удовольствием, сэр». «Сколько у нас получает Фэрроу, мистер Симпсон?» 25 шиллингов, сэр». 27 шиллингов 6 пенсов». И не успел Сэм рассыпаться в благодарностях, как мистер Фримен проследовал дальше. И это было еще не все. В конце недели, когда Сэм явился за своим жалованием, ему вручили конверт. В конверте лежали 3 саверена и карточка со словами «в награду за усердие и изобретательность». С тех пор прошло каких-то 9 месяцев, а жалование Сэма взлетело до головокружительных высот. Он получал целых 32 шиллинга 6 пенсов. И поскольку среди приказчиков, ведавших оформлением витрин, он приобрел репутацию человека незаменимого, он начал сильно подозревать, что ему еще прибавят. Стоит только попросить. Сэм взял у стойки еще одну порцию джина сверх своей обычной нормы и вернулся на место. Полному Сэмову довольству мешал один недостаток, от которого его сегодняшним наследникам в сфере рекламы удалось с успехом избавиться. Дело в том, что у него была совесть, а может быть, просто ощущение незаслуженности свалившегося на него счастья и удачи. Миф о Фаусте испокон веков присутствует в сознании цивилизованного человека, и хотя цивилизованность Сэма не простиралась до таких пределов, чтобы знать, кто такой Фауст, он был, тем не менее, наслышан о сделках с дьяволом и о том, чем они кончаются. Поначалу все идет как нельзя лучше, но рано или поздно дьявол является и требует расплаты. С фортуной шутки плохи. Она стимулирует воображение, заставляя предвидеть тот день, когда она от нас отвернется. И чем благосклоннее она сейчас, тем больше мы боимся лишиться ее покровительства. Ему не давало покоя еще и то, что он не обо всем рассказал Мэри. Других секретов от жены он не имел и всецело полагался на ее суждение. По временам его, как прежде, охватывало желание завести собственное дело и ни от кого не зависеть. Уж теперь, кажется, в его способностях сомневаться не приходилось. Но Мэри, с присущим ей чисто крестьянским и здравым смыслом, знала, какое поле подо что пахать. И ласково, а иной раз и не очень, убеждала мужа возделывать свой сад на Оксфорд-стрит. И хотя это еще мало успело отразиться в их произношении и словаре, они явно продвигались вверх по общественной лестнице, и оба отлично это сознавали. Мэри вся ее жизнь казалась сном.